Елена Иратова. Поезд подходил к Москве к 9 часам. Прежде чем вытащить аппаратуру, выгрузили баулы и коробки Лены. По перрону бегали мальчишки-газетчики. Рабочая газета, читайте статью Олега Леонидова о французской банде. Ну вот, Леночка, улыбнулся Бауэр. Несколько необычно, но Олег вас встречает. Лена засмеялась. Бауэр сунул газетчику деньги. Налет с французским прононсом в духе нашего друга статья. А газетчики бежали, выкрикивая название статьи Леонидова. Все киногруппы Лену усаживали на извозчика, и поплыла Москва, но мимо. Чище она стала веселей с той поры, как актриса уехала на юг. Больше вывесок и меньше заколоченных окон. В Большой Афанасьевский въехали, и пошел снег. Он падал на землю в полном безветрии, словно пух. Лена поймала снежинку на ладонь, и она была похожа на новогоднюю елочную игрушку. — Приехали, барышня! — повернулся к ней извозчик. — Во двор будем заезжать? — Конечно, конечно. Вон к тому подъезду. — Значит, будем. Извозчик подъехал, помог сгрузить чемоданы и даже на второй этаж подсобил поднести. Лена села на чемоданы у двери, на которой блестела табличка «Елена Андреевна Иратова, драматическая актриса». Лена повернула рычажок звонка. За дверью послышались шаги, звякнула цепочка, щелкнул замок. На пороге стояла тетя, разглядывая ее в лорнет на черненой ручке. Прибыла домой драматическая актриса. Тетя, бывшая прима провинциальных театров, умела держать паузу. — Тетя Надя! — Лена обняла ее. Они обе заплакали. — Ну, заходи, заходи. Я уже третий день в ванной колонку топлю. Потом они завтракали. Тетя, откуда на дверях эта вульгарная табличка? Нас уже уплотнить хотели, так Олег достал охранную грамоту у самого Луначарского, поэтому велено было повесить табличку. Он тебя очень ждал. Ты вернулась из-за него? Тетя, милая моя тетя, возвращалась к нему, но теперь не знаю. Леночка, я не понимаю, а твое письмо мне его Олег показывал. Умная моя, добрая, единственная в жизни. Я сама ничего не понимаю. Когда я уезжала на юг, вернее, бежала от этого холода, грязи, хамства, я думала, что там увижу старую добрую жизнь. Увидела? Тетя закурила толстую папиросу. Нет. Там было все то же, но в другой декорации. Но там у меня был успех. Не такой, как в Москве, но успех. Но были и горечь, тоска. Я очень скучала по Олегу. И я, как в чайке, гнала лошадей в Москву, в Москву. Не надо, Леночка. Я знаю чеховский репертуар. Мне повезло, что я встретила разумного, и мы начали снимать фильму. И все вернулось. А Олег, он остался прежним. Но он так много сделал для тебя. Нас не уплотнили. Он договорился, что тебя берет к себе Станиславский. Не может быть. Может, моя девочка, может. Мы стали разными людьми. В 15-м году все было иначе. Леночка, не мне тебе советовать. Ты знаменитая актриса, живи, как знаешь. Ты встретишься с ним? Конечно, я очень скучала без него. Но я не могу жить, как прежде. Я накопила столько душевных сил. Мне успех нужен. На юге, несмотря ни на что, я поднялась, а он... Лена помолчала, крутя в руках ложку. А он остался прежним. Я сегодня его увижу. Я боюсь нашей встречи. Лена встала, открыла дверь в свою комнату. Все стены были увешаны серебряными венками, лентами, афишами с ее именем.